Сатта, может, и твой, прервал собеседника Арал, с заметным презрением оглядывая тусклую синюю куртку, ношеные штаны и домашние шлепанцы Ундиарта, но небо над ним чье, твое, скажешь, что, нет, нет, небо общее, а значит, каждый человек имеет право с этого неба упасть и приземлиться не в кусты, а на нормальную лужайку. Да я на тебя подам в императорский суд. Кто мне заплатит за халат? Я кровью и потом зарабатываю деньги, в то время как другие прохлаждаются и не делают ничего, чтобы помочь своей стране и императору. С кем имею честь? От несусветной наглости пришельца узкое и холеное лицо великого Ишиба пошло красными пятнами. Стой, не ходи туда, там же растут глиоцинты. Какие еще глиоцинты? Орал с нехорошей усмешкой посмотрел на ровные грядки розовых цветов. Вот эти недоростки, глиоцинты, эти цветочки стоят того, чтобы говорить о них, отвлекая полномочного посланника императорского совета от порученного ему задания, да в своем ли ты уме, уважаемый Ундиарт, или замышляешь что? Нет, ты скажи лучше прямо. Вот так и скажи, замышляю, и вопросов у меня больше не будет. Может, ты на стороне у Ларата, что глазки забегали? Я слышал, что их главный шпион еще не пойман. Может, ты он и есть? Учитель Михаила нисколько не преувеличивал своей значимости. Его действительно опрометчиво отрядили для переговоров два советника императора, которые подпали в свое время под влияние Анелии. Какой посланник? Взвился великий Ишиб. Какого совета? Мне нет дела до совета. Как ты смеешь так со мной разговаривать? Вон из моего дома, немедленно. Орал упрямо поджал губы, и вдоль земли синей змейкой громыхнула молния, которая подожгла пару деревьев и выжгла черную просеку в зарослях небольшой камышеподобной травы. Старик также не забыл в приступе раздражения подпрыгнуть, и так неудачно, что несчастная Эвита потеряла один из сохранившихся стволов. Изменник, тонко, но грозно закричал Орал, потрясая сухоньким кулаком. Я тебя насквозь вижу, притаился тут под кустами. Тушите деревья, с ужасом воскликнул Ундиарт, хватаясь за свои густые коричневые волосы. Да что же это такое? Все сюда, скорее, тушите. Сад тут же наполнился людьми. Ишибы вызывали ветер, кто-то использовал лед, и пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Орал наблюдал за действом тяжелым взглядом из-под бровей. Быстро потушили, молодцы, буркнул старик, когда от деревьев вверх поднимался только легкий белый дым. Сразу видна уларадская выучка. Раскрыл я тебя, Ундиарт. Все думали, что ты, приличный уважаемый человек, а оказывается ты, враг Фигрида и его жителей. Все слышите, люди, вот он, ваш враг. Крючковатый палец Орала показывал прямо в грудь хозяина дома. Чего тебе надо? На лице Ундиарта застыла смесь из двух выражений, гнева и отчаяния. Ты кто такой? Хотя я знаю, кто ты такой. Ты, Орал, великий Ишиб-убийца. Ундиарт твердо знал, что секретом молнии владели только двое, король Ранига и его учитель. Очевидно, для короля гость вел себя чересчур безобразно, поэтому оставался лишь один вариант. Да, я, великий Ишиб, с достоинством подтвердил Орал. Это видно даже по халату, который ты испортил. А что мне надо, я уже сказал. Пришел как посланник, чтобы ты хоть раз в жизни проявил добрую волю и послужил на благо Фигриду. Не ожидал я, что окажусь в рассаднике кустов и шпионов. Я не шпион, заорал Ундиарт, теряя остатки самообладания. Да как ты смеешь, я подам жалобу императору. Об этом узнают все. Никто не имеет права приказывать мне. Прочь отсюда. Какому императору? Мягко осведомился Орал. Тому, кто лежит при смерти благодаря бездействию таких, как ты. Хочешь, чтобы я ушел? Изволь, я уйду, но скоро вернусь. Когда ты приведешь себя в человеческий вид и научишься вежливо разговаривать. Старик осуждающий покачал головой и пошел, прямо по глиоцинтам. Стой, выдохнул Ундиарт, не двигайся. Уже передумал, хочешь, чтобы я остался? Молодец, в тебе еще сохранились зерна разумности. Теперь выслушаешь мое предложение, то-то же. В то самое время король также вел непростые переговоры, и его собеседником был никто иной, как глава школы и могущественный советник Шенкер. Дело происходило во дворце советника. Король лично нанес визит своему боевому соратнику, что вызвало немалое удивление последнего. «Скажи-ка, советник, а как лично ты относишься к происходящему?» Михаил сидел на террасе под сенью широких тополей и пил из прозрачного бокала легкое красное вино. Вино искрилось в редких лучах солнца, пробивающихся сквозь шевелящиеся на ветру кроны, и королю казалось, что он вновь очутился в Грузии времен своей молодости. Когда ему было лет 16, Михаил побывал в нескольких грузинских деревнях, включая Киндзмараули. Это место запомнилось солнечным светом, тенистыми деревьями и, конечно, вином. Вино выпивалось подростками втихаря, чтобы никто не видел, но память о ложбине, где рос большой тополь, навсегда осталась с Михаилом и прочно связалась со вкусом вина. Король даже хотел закрыть глаза, чтобы не видеть внимательного взгляда Шенкера, его скупого на эмоции лица, серого камзола и меча с простой рукоятью. «Твое величество имеет в виду, как я отношусь к возможной смене власти». Даже негромкий и скрипучий голос советника не мог разрушить воспоминания о детских годах. «Меня интересует не столько это, сколько вялые военные действия», — заметил король. «Несмотря на все мои старания, ситуация застопорилась. Уларат не атакует, ты знаешь, что он не может атаковать, но и Фигрит оказался в точно таком же положении. В обеих странах идет борьба за власть, а у меня, между прочим, в собственном государстве очень много дел. Буду откровенен, я бы даже вышел из Союза и отправился в Освояси, если бы не боялся Алиана с его идеями и доступом к шахтам». Михаил слегка лукавил, он опасался не только этого, но Шенкеру обо всем не следовало знать. «Я понимаю, твое величество», — кивнул советник. «Ситуация сложная, но что можно сделать? Император еще жив. Я сохраняю верность ему, даже если это идет во вред фигридской политике». Король сразу же понял, что хотел сказать Шенкер, что глава школы Имис с радостью бы помог восстановить нормальную власть, но был связан по рукам и ногам клятвой недееспособному императору. Впрочем, Михаила это устраивало как нельзя лучше. «И, пожалуйста, не нужно спрашивать меня, кого бы я поддержал в случае смерти императора, мою воспитанницу Иланию или Цурента», — добавил советник. «Император еще жив, и я не хочу делать этого выбора. Мне самому не хотелось об этом спрашивать». Король старался придать своему голосу максимум искренности. «Наоборот, я бы предложил обсудить все возможности по спасению императора». «По спасению?» — Шенкер недоуменно приподнял брови. «Разве ему угрожает опасность? Я имею в виду, опасность извне, он же просто болен. Очень странной болезнью», — сказал король. «Меня вообще удивляет спокойствие императорской охраны и лекарей по этому поводу. Так можно дойти до того, чтобы сказать, что императрица Ред тоже заболела. У твоего величества есть доказательства?» Шенкер оперся локтями о легкий белый столик и, не моргая, словно змея, уставился на собеседника. «Доказательств нет, но есть подозрения, очень существенные. По сути, подозреваемых двое, но я пока не хочу об этом говорить, а хочу предложить небольшое дело». «Какое дело, твое величество?» Шенкер слегка расслабился, но не полностью. Советник, хотя и был солдафоном, уже составил некоторое мнение о короле Ранига. Это мнение предписывало держать ухо востро. «Небольшой, скажем так, дворцовый переворот», — ответил Михаил. «Что? Не волнуйся, советник. Присядь, зачем так реагировать? Я просто предлагаю вернуть власть императору, которую у него забрали. Но твое величество сказал, что это будет дворцовый переворот. Конечно, и ты, советник, его возглавишь. Ведь что такое переворот? Просто перераспределение власти в пользу иных лиц. У кого сейчас власть? Немного у советников с Цурентом, и много у Илании. А ты просто постараешься вернуть все на круги своя. Этого, кстати, требует твоя присяга трону. Но император недееспособен. Он не может править». Судя по виду Шенкера, советник явно запутался. Он чувствовал, что король заманивает его в какие-то сети, возможно губительные, но не мог понять, в чем подвох. «Твой переворот как раз и будет направлен на то, чтобы это изменить», — успокоительно сказал Михаил. «А я тебе немного помогу, ведь, в конце концов, ты, Имис, верный пес императора. Вы себя так называете, если не ошибаюсь, в вашей клятве даже есть слова, что подозрений достаточно, чтобы разить. Твое величество очень осведомлен», — сухо ответил Шенкер. «А разве у тебя, вот лично у тебя, нет никаких подозрений?» Вкратчиво поинтересовался Михаил. «Ответь мне, только честно, есть они или нет?» «Хаем есть», — нехотя выдавил из себя советник и вытер рукой пот со лба. «Тогда рази», — воскликнул король. «Твое величество, кого?» «Всех». Глава 13. Император Нрал. Правит ли спящий король? Юный император Уларата Нрал сидел перед широким зеркалом, обрамленным массивной серебряной рамой, и пудрился. Он занимался этим каждое утро, но не потому, что хотел выглядеть красивым, а для того, чтобы скрывать эмоции. У императора был недостаток. Если ему что-то не нравилось, то его полные щеки неудержимо краснели. «Владей собой, не показывай своего гнева, пусть никто не знает, что тебя раздражает, а что нет», — говорила мудрая императрица Рет. Сын пытался следовать советам матери, но, увы, у него мало что получалось. Искусство ишибов, великих врачевателей, оказалось бессильно. Принц краснел, как маленький воспитанный мальчик, пойманный на лжи. Когда было исчерпано последнее средство в виде хитроумной мази, изготовленной лекарем по старинному рецепту, императрица вызвала к сыну актеров. Может быть, с этого и нужно было начинать, потому что результат не замедлил воспоследовать. Нрал научился более-менее контролировать кровоснабжение щек, но, увы, легкий румянец все равно выдавал эмоции принца. Тогда Мадея, молодая, но знаменитая актриса Ишип, предложила Нралу воспользоваться пудрой. Мадея сказала, что сама научит его искусству гримирования. Она пришла в его покои, научила и осталась на ночь. С тех самых пор Нрал иногда просыпался не в одиночестве. С ним была актриса. Эта связь поначалу вызвала толки при дворе, но Арет дала понять, что не собирается вмешиваться. Императрица даже не могла подумать, что актрисочка может претендовать на корону. Подходящая невеста для принца была найдена, все обговорилось заранее, еще полгода, и прощай, холостая жизнь с Мадеей, и здравствуй, незнакомая принцесса. Но Арет умерла. Слои пудры ложились равномерно на лицо императора. Он управлялся ею с ловкостью опытной дамы. Пух, легкий хлопок по одной щеке, пух, по другой, мягкий розовый язычок так и летал в его руках, создавая веселое белое облачко вокруг. «Как ты поступишь со своей невестой?» – спрашивала Мадея, стоя за спиной любовника и перебирая его светлые волосы. Она рвется сюда, чувствует, что корона может уплыть. Девушка была обнажена, ее темные соски иногда касались затылка принца, а длинные черные пряди, свисающие прямо на грудь, перемешивались с волосами Нрала. «Ты знаешь как», — ровным голосом ответил юноша. «Запрещу ей приезжать, а если приедет, то прогоню». Тонкая довольная улыбка мелькнула на пухлых подвижных губах Мадеи и тут же погасла. Черные брови нахмурились. «Ты не должен так поступать», — сказала девушка. «Не сейчас, разве не видишь, что происходит? Великие ишибы ведут себя странно. Часть советников тоже. Войска готовы выполнять твои приказы, но и эта готовность мне не нравится. Какая-то она подчеркнутая, словно генералы играют роли в фарсовой комедии. Ты все переводишь на театр». Несмотря на замечание, глаза Нрала смотрели ласково на отражение любовницы в зеркале. Возможно, Мадея легко согласилась и отошла от императора, грациозно покачивая бедрами. Ее смуглое тело вызывало желание. Причем желание было сильным не столько из-за красоты, сколько из-за того, что актриса частенько отказывала в любви, отказывала принцу, а потом уже и императору. Нрал с этим мирился. Но в каждой фарсовой комедии должен быть положительный герой и злодей. С героем ясно, это ты. А вот что со злодеем, кто он, твое величество? Намекаешь на советника Релиста? Живо поинтересовался Нрал. Да, действительно, зловещая фигура. Но я с ним расправлюсь. Дай только время. Меня не покидает мысль, что он как-то замешан в убийстве моей матери. Хотя все утверждают, что это сделал Нерман. Я тоже сомневаюсь, вздохнула Мадея. Зачем это королю Ранига? Что он выгадал? У нас воцарился хаос, но ведь и Фигрид не в лучшем положении. Или Нерман опасался, что мы можем ударить, пока Мукант болеет. Но ведь король Ранига выступил в поход до болезни императора. Получается, что он все знал заранее и рассчитал, что встретится с Арет. Если предположить, что императрицу отравил Нерман, то можно подумать, что он и к болезни Муканта причастен. Это как-то чересчур для заурядного королька. Он незаурядный, покачал головой Нрал. Юноша встал, отложил пудреницу и попытался обнять актрису, но та легко уклонилась. Некоторые священники говорят даже, что он демон. Врут, конечно. Кто сейчас верит в демонов? Но знать заранее о встрече с императрицей Нерман все равно не мог. Моя мать даже не собиралась быть там. Это произошло случайно. Вот и я думаю, зачем ему убивать Муканта? Что он выгодает от этого? Разве что потом женится на Илане и уничтожит принцев. Но у него уже есть невеста, Анелия. Говорят, что поразительная красавица. Об этой паре ходит столько романтических историй. О том, как он ее спас, а потом она его чуть не убила, а потом он ее снова спас. «После расскажешь», — буркнул Нрал. Как и многие молодые мужчины, Он романтические истории не очень-то любил. Так кого ты подразумеваешь под злодеем в своей комедии? А, девушка потянулась, не сводя глаз со своего любовника. Она даже потянулась, чтобы казаться выше и изящней, но вскоре отбежала в сторону, довольная тем, что заметила, как Нрал сглотнул. «Так кто это? Говори, Мат, говори!» В голосе императора прозвучали приказные интонации. Мадия вновь улыбнулась. «Власть кружит голову, скоро львенок станет львом, но львица все же останется львицей, а вокруг кого так и вьются великие ишибы, о ком вот уже несколько месяцев только и говорят при дворе. Кто у нас тут самый щедрый, самый мудрый, самый ученый, да и вообще самый-самый? Кого любит чернь за бесплатные подачки? Кто регулярно оплачивает неофициальные воинские соревнования? Кто прислал тебе письмо с глубокомысленными наставлениями сразу после смерти матери? Далось тебе это письмо?» — пробормотал император. «Уже который раз о нем вспоминаешь. Алиан просто дал несколько хороших советов». Девушка стала к своему любовнику боком, а потом повернула голову, глядя на него с загадочной улыбкой. «Ты до сих пор не разбираешься в театре, Нрал», — сказала она. «В пьесах такие письма пишут отцы непутевым детям, и пишут тогда, когда не собираются дать этим детям хоть малую толику своего состояния». Фигридский императорский совет застыл в ожидании неприятных событий. Еще недавно, до прихода Шенкера в сопровождении короля Нермана, на лицах советников была написана расслабленность. Даже сторонники принца Цурента смирились со своей участью. Сам принц еще волновался, дергался, но Илания, сидящая на скамье у противоположной стены, улыбалась с видом победительницы. Еще 2-3 заседания, и участь власти решена. Принцесса станет сначала опекуном императора Муканта, а потом, если ее отец скончается, регентом при малолетнем наследнике. Все остальное пусть катится в тартарары. Две фигуры, возникшие в широком дверном проеме, изменили все. Сначала в красный зал заседаний твердой поступью вошел советник Шенкер, а за ним мягко и легко ступал король Нерман. За серым камзолом следовал черный. Глава школы Эмис не воспользовался своим правом на ношение фиолетовой мантии императорского советника. Суеверному наблюдателю это показалось бы плохим знаком, и хотя суеверных людей среди присутствующих было мало, почти все советники ощутили некоторое беспокойство. «Полагаю, уважаемый господин Шенкер объяснит присутствие на закрытом заседании чужеземца, уважаемого короля Ранига, длиннобородый Йинарст, старейший из присутствующих, решил сразу же овладеть инициативой. Он сидел ближе всех к пустующему трону, на самом краю скамьи. Зал заседаний совета был устроен очень просто. Вдоль двух стен стояли длинные скамьи, а между ними у свободной от двери стены располагался трон. Трудные времена вынуждают меня идти на нарушение обычаев». Голос Шенкера был так же тверд, как и его поступь. Глава школы Эмис не сел на скамью, а прошествовал к трону и демонстративно остановился рядом с ним. Михаил скромно держался позади, словно черная коварная тень. После слов Шенкера король Ранига незаметно для всех облегченно вздохнул. Он поначалу сомневался в решимости советника довести дело до конца, но теперь понял, что старый солдафон закусил у дела, получив нужный и полезный толчок в правильном направлении. Судя по интонациям советника, теперь его уже ничто не могло остановить. «Присутствие короля необходимо для процедуры назначения опекуна?» — скептически спросил неугомонный Йинарст. В глазах Илании мелькнула тревога, а вот Цурент смотрел с интересом. «Нет, ни я, ни его величество на выбор опекуна не окажем никакого влияния», — ответил Шенкер, воспользовавшись наставлениями Нермана. «Как только решим наш небольшой вопрос, мы уйдем, а потом согласимся с решением совета». Илания облегченно потупилась, а Цурент разочарованно поморщился. «Что же это за вопрос, который требует утверждения на совете?» Голос Йинарста выдавал любопытство. «Вопрос о лечении императора», — отчеканил Шенкер. Шепот пролетел по залу. Советники разных партий недоуменно посмотрели друг на друга, а потом вновь перенесли внимание на вновь пришедших. «А что не так с лечением?» — осторожно поинтересовался Йинарст, погладив седую бороду, доходящую до пояса. «Все не так», — Шенкер говорил, словно выступал перед строем своих подчиненных. «Император умирает при непонятных обстоятельствах и от неизвестной болезни. Я признаю это странным и подозрительным. Мой долг – действовать. Или кто-то против?» «Помилуй, советник, кто же будет против?» — развел руками Йинарст, успев бросить на принцессу ободрительный взгляд. «Но как действовать-то? Лекари и шибы уже с ног сбились, ничего понять не могут. Ты скажи нам, как действовать, и мы поддержим тебя. Михаил не смог сдержать улыбки. Хитрость старого советника сыграла против него же. «Поддержите? Отлично!» Отрывистый и громкий голос Шенкера просто подавлял слушателей. «Необходимо дать императору новых лекарей, а старых больше к нему не допускать. Вот даже как!» – протянул Йенерст. «Ну, это можно. Почему нет? Только что это даст? Лекари ведь хорошие, или подозреваешь их в чем?» «Подозреваю», — рявкнул Шенкер. «Всех подозреваю. Как всех?» Старик явно опешил. «Кого еще? Слуг. Что? Слуг тоже надо заменить. Да. Ладно, хорошо». Йенарст чувствовал себя неуютно под напором главы школы Имис, но был вынужден отдуваться за всех, как старейший. «Думаю, что никто не будет против. Заменим и слуг. Этого мало». «Мало?» Йенарст даже подался вперед. «Нужно заменить охрану». Присутствующие одновременно вздохнули. На их лицах мелькнули испуг и растерянность. «Как это, менять охрану императора? На кого ее менять? Это же практически переворот. Господин советник понимает, что предлагает». Вкратчиво осведомился Йенарст. «Да, никто из тех, кто ранее имел доступ к императору, отныне не должен быть допущен вплоть до выздоровления его величества», — отчеканил Шенкер. «Немыслимо». Илания вскочила со своего места. Сурен тоже вскочил, но, увидев реакцию племянницы, тут же сел обратно. Принц находился уже в прямом противостоянии к ней. «Все, что плохо для нее, хорошо для него. Я предлагаю вот что». Шенкер решительным движением руки пресек поднявшийся шум. «Император покидает дворец, его переносит в мой дом, из которого я съеду. Охрана полностью сменяется. Я вызвал из провинции школу Имис, и она в полном составе будет охранять его величество вместе с ишибами нашего союзника короля Нирмана». Ропот был ответом. «Прошу тишины, господа советники и ваше высочество», — гаркнул Шенкер. «Это еще не все. Имис будут следить за королевскими ишибами, а ишибы – за Имис. Но всем управлять поставим трех независимых великих ишибов – Ундиарта, Релея и Кристина. Они будут находиться при императоре неотлучно, денно и ночно. Станут его лечить, следить за охраной и друг за другом. Опекун, если он будет выбран, обязуется ничего не предпринимать и не нарушать покоя императора». «Невозможно. Причем тут Нирман?» А великих ишибов спросили. «Они на такое не пойдут». Крики звучали со всех сторон. Казалось, никто, кроме Цурента, не остался в стороне. Теперь Шенкер молчал и терпеливо ждал, обводя присутствующих гневным взглядом прищуренных глаз. «В самом деле», — произнес Йенарст, когда шум немного стих, — «предложение необычное, хотя и неразумным его не назовешь. А как к этому плану отнесутся великие ишибы? Им ведь предлагается стать чуть ли не тюремщиками». «Впрочем, что я говорю, не тюремщиками, конечно, но кем-то, похожими на них. Я понимаю ход мыслей советника Шенкера и вижу, что только независимые великие ишибы с хорошей репутацией могут устранить подозрения, терзающие многих присутствующих, но разве Ундиарт и прочие согласятся? Всем известен их нрав». Михаил шагнул вперед, чтобы в первый раз вставить словечко. «Мой учитель Арал», — произнес он, — «оказался настолько красноречивым оратором, что без труда смог убедить означенных великих ишибов помочь императору Муканту и послужить на благо Фигрида, его народу и союзникам». Недоверие отразилось на лицах присутствующих. Разве можно предположить, что надменные неподкупные великие ишибы, особенно с такой репутацией, как у Ундиарта, Релея и Кристина, согласятся запереть себя в доме, чтобы следить за чьим-то здоровьем, пусть даже императора? Это немыслимо. Принцесса продолжала твердить одно и то же, ее руки сжались в кулачки. «Зачем нужно привлекать Раник? Зачем нужны независимые ишибы? Неужели у нас нет верных подданных? Успокойся, Илания». Сурен тоже возвысил голос. «Шенкер прав. Подозрения могут развеять только люди извне, абсолютно непричастные к происходящему. Что происходит с моим братом? Что это за болезнь такая? Я каждую ночь ложусь спать и каждое утро просыпаюсь с одной и той же мыслью. Мне кажется, что не сегодня-завтра мой брат умрет. Если Шенкер считает, что среди лекарей, слуг или охраны есть изменник, то лучше сделать так, как было сказано». «Но великие ишибы точно согласились», — воскликнула принцесса с таким видом, словно тонула в болоте и хваталась за соломинку. «Я бы хотела поговорить с ними лично. Что они потребовали взамен?» Вот на этот вопрос король мог ответить совершенно точно. Даже он был удивлен тем, как успешно Арал справился с поручением. Но у Михаила глаза на лоб полезли, когда узнал, какими методами был достигнут успех. «Великие ишибы живут долгой и здоровой жизнью, сказал Аррал, глядя на своего ученика безмятежным и невинным взглядом старческих глаз. «Им очень скучно. Для того, чтобы себя занять, они выдумывают всяческие увлечения. Один выращивает редкие цветы, другой увлекается маленькими золотыми рыбками, а третий собирает кувшины. И все такое нежное, такое хрупкое, что никак не может выдержать тяжести переговоров со мной. Они будут жаловаться», — пробормотал Михаил, который пытался прийти в себя и просчитать возможные последствия. «Пусть жалуются», — пожал плечами Аррал. «Но кому, твоему величеству, ну, ты можешь вынести мне порицание? Императору, он не ответит на их жалобы, а если сможет ответить, то простит и тебя, и меня. А что они потребовали взамен?» — спохватился Михаил. «Моя казна вообще это выдержит, или удар придется по императорской казне? Тогда советники могут отказаться с полным на то правом». «О, великие ишибы попросили у меня о сущем пустяке», — ответил Аррал. «Твоему величеству это ничего не будет стоить. Чего же они хотят? Они не сразу поняли, что могут выдвигать какие-то требования, и были скромны в своих просьбах. Попросили лишь, чтобы я больше никогда и ни при каких обстоятельствах не приходил к ним домой, даже просто в гости». Но рассказать это все Илании и советникам король никак не мог. Он ограничился фразой о любви великих ишибов к Фигриду, уважению к императору и лично к ней, к Илании. Ундиард даже прослезился, когда представил, что очаровательная принцесса останется без отца и на ее хрупкие плечи лягут тяготы по управлению государством, завершил свою речь Михаил. Кто бы мог подумать, что великий ишиб покажется таким чувствительным. Илания поправила растрепавшиеся волосы и с подозрением посмотрела на короля Ранига. Ей показалось, что он издевается. «Если по существу никто не возражает, то нужно разработать порядок смены охраны», — сказал Йенарст, нервно перебирая свою бороду. «Я справлюсь сам», — отрезал Шенкер. «У меня все готово, нужно лишь решение советников. Прошу заметить, что с этой минуты я лично не зайду к императору и ожидаю от присутствующих, что они сделают то же самое и новой охране не придется никого выгонять». На этой зловещей ноте Шенкер и Михаил отбыли, оставив советников в состоянии растерянности и тягостного недоумения. Глава школы Имис пошел сменять охрану, а король Ранига отправился домой. Он уже сделал все, что мог. Оставалось лишь ждать. Глава 14. Бабочки командующего. Неторопливо. Ползет гусеница, чтобы взлететь. В небольшом светлом зале, в котором раньше проходили балы местного дворянства, на походном троне сидел император Уларата в церемониальных длинных багряных одеждах. Юноша очень тяготился этим нарядом во время жары, его ап непрестанно работал, поддерживая нормальную температуру вокруг тела, но отказаться от тяжелых одеяний Нрал не мог. Он чувствовал себя неуверенно, его власть была настолько непрочна, что император цеплялся за формальные атрибуты своего положения с таким пылом, как утопающий в болоте хватается за травинки. Кроме Нрала в зале находились еще двое. Мадея, которую теперь уже все прочили в официальные невесты владыки Уларата, и Алиан. Великий ишиб стоял, насмешливо поглядывая то на императора, сжавшего подлокотники трона, то на девушку, застывшую в напряженной позе. Лишь изредка на чело Алиана наползали тучи, когда он вспоминал о возмутительном разгроме своего дома неизвестными. Но великий ишиб силой воли тут же переключался на другие мысли, чтобы через пару минут опять вернуться к кратковременным воспоминаниям о доме и вновь подавлять гнев. «Твое величество», — говорил он, — «ситуация сложилась непростая. Ишибы колеблются, чернь бурлит, а в войсках разброд. Ходят слухи, что Фигрид нападет с минуты на минуту, а у командиров нет никаких инструкций на этот счет. Они даже боятся покидать свои отряды, чтобы принести присягу твоему величеству. Я разослал строжайшие приказы». Нрал старался говорить ровным голосом. Многолетние тренировки актерского мастерства оказались не лишними. «Пусть немедленно прибудут, несмотря ни на что. Фигрид подождет. Присяга? Нет. Алиан недавно покрасил свои волосы, из седых они стали черными. Теперь великий ишиб выглядел очень молодо, только мелкие морщины вокруг глаз выдавали его возраст. «Это не так-то просто, твое величество», — отвечал Алиан таким тоном, словно излагал заученный урок. «Командир не верит в способность властей контролировать ситуацию. Ходят слухи, что кто-то раскачивает лодку, что зреет заговор. Интересно, кто же ее раскачивает?» — прошипела Мадея, но великий ишиб не обратил на женщину никакого внимания. «Я предлагаю вот что», — сказал Алиан. «Твое величество поступит мудро, если даст мне полномочия по наведению порядка. Скажем, можно сделать меня советником и дать право назначать других советников, ведь старые, очевидно, ни на что не пригодны. Думаю, что мне удастся переломить ситуацию и заставить всех принести присягу твоему величеству в кратчайшие сроки. Да моя мать уже казнила бы ослушников. Воскликнул Нрал, вскакивая с трона и едва не путаясь в длинной мантии. Неужели они не боятся гнева императора? Гнева императора боятся лишь тогда, когда у императора есть возможность наказывать, рассудительно ответил Элиан. Говоря откровенно, разве она есть у твоего величества? Внезапная смерть императрицы, это война, непонятные заговорщики, это все подточило систему управления страной. Но ничего, я чувствую, что справлюсь. Мадия прикоснулась к руке Нрала. Тот почувствовал это, и его лицо стало вновь бесстрастным. Благодарю за предложение, великий Эшип, сказал император, опять усаживаясь на трон. Я очень польщен тем, что после многих лет затворничества ты наконец появился при дворе и даже стал предлагать мне свою помощь. Поистине помощь такого человека неоценима, но грош цена правителю, который хотя бы не попытается справиться с ситуацией сам. Ведь остались же еще верные трону люди, их не может не быть. Я попытаюсь сначала самостоятельно навести порядок. Если не получится, тогда придется переложить эту ношу на твои плечи. Алиан мог бы многое сказать императору, что верных людей на самом деле почти нет, а большинство придворных чует, куда дует ветер, и занимает выжидательную позицию, что Нрал, вместо того чтобы укреплять свое могущество заранее, занимался непонятно чем и значительную часть времени проводил в постели актрисы, компрометируя себя как серьезного человека, что Орет не оставила никаких четких распоряжений на случай преждевременной кончины, и это создало еще большую путаницу, что преданные псы Орет не могут понять, кому служить, слабому императору или сильному Уларату, что советники сдрейфили, а те, кто не сдрейфил, уже скоропостижно скончались, что начальник императорской охраны бесследно исчез вместе с добрым десятком эмис, и наконец, что Нрал просто не найдет надежного исполнителя для своих грозных приказов. Алиан мог бы еще совсем откровенно добавить, что лично не держит зла против Нрала и даже не возражает, чтобы тот был императором, но при этом ничего не делал сам и совсем соглашался, и начал бы с производства Алиана в советники с неограниченными полномочиями. Но, увы, император отказался. Ситуация была действительно удивительной и типичной. Власть одного человека трещала по швам так, что это всем стало заметно. Будь на месте Нрала кто-то другой, более опытный, он бы, возможно, смог что-то изменить, а, например, такой хитромудрый правитель, как король Ранига, вообще попытался бы выиграть партию в кратчайшие сроки. В этих условиях Михаил постарался бы прикончить Алиана, а в случае неуспеха немедленно покинул ставку и бросился в провинции, заручившись поддержкой каких-нибудь худородных и честолюбивых д'Артаньянов, но при этом оставил бы кого-то вблизи Алиана, чтобы сеять смуту. Мир с Фигридом, мобилизация провинциальных эмис, ишибов и комендантов, были бы следующим шагом. Затем, ультиматум колеблющимся, в крайнем случае, военный союз с Фигридом. Шахтами пришлось бы поделиться, но зато власть и жизнь сохранялись. Однако Нрал действительно последнее время проводил исключительно в обществе Мадей. Он был учен, и неопытен, сообразителен, и нерешителен. Алиан вышел от императора и радушно кивнул советнику Рилисту, который ждал за дверью. Удалось ли достичь согласия, поинтересовался советник, разглаживая бороду так, чтобы она не заслоняла роскошных фиолетовых и серебряных цветов на сером халате. «Нет», — ответил Элиан, — «а жаль, было бы гораздо меньше хлопот». Михаил тоже сдержал слово, данное на совете, он даже не пытался пройти к больному императору. Вместо этого сделал еще несколько безуспешных попыток подтолкнуть командующего к наступлению, а потом заперся во дворце, чтобы изучить вновь обретенный ап. У короля впервые за последние дни появилось свободное время. Он использовал его с толком. Уделил немного внимания Анелии, немного, докладам подчиненных и много Абу. Михаил даже уединился в надежной комнате вместе с Арралом. Король предварительно расставил охрану, услал любопытную принцессу подальше, и только потом разрушил свой амулет. Владыка Ранига и Круанта сделал это впервые со дня создания обновленной версии амулета, да и то тогда он быстро заменил один другим. Сейчас же удалил амулет полностью и воззрился на свой истинный ап, который до этого был скрыт даже от его владельца. Хаэм любопытно. Орал тоже пораженно изучал лап. Способности твоего величества определенно возросли. Я бы сказал, что теперь это уровень среднего ишиба. Больше, чем у меня, если убрать амулет. Ты говорил, что это невозможно, сказал Михаил. Что апу взрослого ишиба не меняется, говорил. И продолжаю говорить, о таком никому не известно. Любой великий ишиб скажет то же самое. Король помолчал, отошел к окну и посмотрел на пустынную садовую дорожку, покрытую тенью низкорослых кленов. Насколько я представляю, еще ни один из ишибов не перекачивал через свой аб больше энергии, чем он способен переработать, наконец произнес Михаил. Открываются большие перспективы, если удастся все повторить. Правда, нужно продумать детали, иначе наши ишибы вообще могут утратить свои способности. Эх, твое величество, вздохнул Орал. Все ты в поисках нового опасного. На ком это проверять-то? На верных ишибах, их у нас немного. Я бы не стал рисковать. Не будь консервативным, Орал. Надо двигаться вперед. Куда вперед, твое величество? Мы захватили трон Ранига, разве этого мало? Зачем нужно было враждовать с соседями? Интриговать с огромными империями? Вводить новые и новые амулеты? Старого ишиба наконец прорвало. Мы ведь и так неплохо жили бы. Михаил посмотрел на возмущенное лицо учителя и улыбнулся. Не переживай, Орал. Тут вот в чем дело. Нам нельзя останавливаться. Остановился, ушел в оборону. Считай, что ты труп. Выхода нет. Верховный ишиб вскочил и в беспокойстве забегал по комнате, хватаясь за плотные синие шторы, спинки кресел и диванов. Что ты говоришь, твое величество? Можно тихо сидеть и в ус не дуть. Мельс спокойно себе правил, пока не появились мы. А если бы не появились, то он бы правил до сих пор. Не нужно так бурно реагировать на мои слова, успокоительно сказал король. Если сидеть тихо, как ты говоришь, то любой камешек, брошенный в нас, может оказаться последним. Мы ведь угробили Мельса. Он рухнул, как растаявший снеговик. И как раз потому, что сидел тихо. Ничего, я еще исследую то, что случилось с Абом. Это перспективное направление, как и то, что можно заставить людей без Аба, но видящих Ти, управлять Ти. Считаю, что когда мы закончим войну, нужно все силы бросить на это. Моя цель – делать ишибов из неишибов даже без всяких амулетов и усиливать естественные Абы. Кто способен на такое, тот способен на все. Тебя убьют, твое величество, как только об этом станет известно, буркнул Орал. Может быть, кого-то и попытаются убить, согласился король. Того, кого мы назначим автором подобных новшеств. Опять, старый ишиб обескураженно потряс бородкой. В Раниге и так слишком много тайн, а потом добавится еще и это. Кончится тем, что Раник сотрут с лица земли. На всякий случай, чтобы всем было спокойней, тогда поселим автора новых изобретений в другом месте, флегматично сказал король. А сейчас посмотрим, на что способен мой аб без амулета. У нас мало времени. Времени действительно было мало. Уже через час вернулась Анелия, которая тут же бросилась выяснять, где король, и застала в одной из удаленных комнат чинную картину под названием «Нерман и Верховный Ишиб обсуждают увеличение рациона ишибов на королевской службе и склоняются к мысли, что некоторых бездельников вообще кормить не нужно». Кроме насущных вопросов у Михаила было еще одно дело. Оно тянулось так давно, что теперь наконец король твердо решил довести его до конца и выполнить свое обещание – женить Маэта на Ларете. Девушку недавно привезли в Фигрид по личному распоряжению Далла Каретта, и теперь владыка Ранига предвкушал, что, по крайней мере, случится хоть что-то радостное, свадьба. Это должно было стать стратегическим событием, с приглашением всей верхушки фигридской знати. Ходили слухи, что Маэта и Ларета колеблются, присматриваются друг к другу после долгой разлуки, но короля, который скрупулезно держал слово, это мало интересовало. Свадьба должна была стать бенефисом Анелии в Фигриде. Так, в довольно мирных хлопотах, прошло два дня. Вести из Уларата приходили самые неутешительные. Император стремительно терял влияние, а Алиан, наоборот, успел отметиться везде и создавал себе образ чуть ли не спасителя Отечества. Король совещался с прожженным политиком Даллом Кариттом, и оба приходили к мнению, что вскоре император Нрал либо скоропостижно скончается, либо пожалует Алиану неограниченные полномочия. Михаил очень сильно жалел, что фигридские войска замерли на границе, пока имперские принц и принцесса выясняют отношения между собой. Такой удобный момент захватить шахты и быстро вернуться домой, Враник. Короля тяготила нерешительность командующего, он раздраженно называл принца за глаза зажравшимся червем, но силами одного Ранига ничего сделать было нельзя. Однако на утро третьего дня действия короля наконец увенчались успехом. Михаил едва успел проснуться, как в спальню просочился секретарь Тунрат и доложил, что прибыл советник Шенкер и желает немедленно видеть его величество. Есть посетители неприятные, встречи с которыми хочется избежать, а глава школы Имис в последнее время стал наиболее желанным и важным гостем. Король сразу же оделся и, оставив обнаженную Анелию лежать в одиночестве под одеялом, вышел в приемную. Советник нетерпеливо расхаживал из угла в угол, то кладя руку на эфес меча, то поправляя пояс, но, увидев владыку Ранига, мгновенно собрался и сообщил, почти доложил: «Твое величество, извиняюсь за раннее вторжение, но император пришел в себя и требует, чтобы мы вдвоем сейчас же прибыли к нему в мой дом». Мукант все это время был без сознания, и король уже начал считать, что план под названием «Последняя надежда» на выгодный для Ранига исход дел не сработал. «Откуда такая информация, советник?» — быстро спросил Михаил. «Сообщили слуги, твое величество», — с упреком воскликнул Шенкер, нахмурившись от обиды. «Я выполнил договор от и до. В доме не осталось моих слуг. Там всем заправляют независимые великие ишибы. Они прислали гонца. Я это имел в виду», — успокоительно заметил король. «Что сообщили слуги великих ишибов? Но поспешим. Я не знаю, в каком состоянии император, но очень хочу открыть ему глаза на происходящее». Вскоре Михаил и Шенкер прибыли к дому советника. Охрана расстаралась на совесть. По всему периметру белого здания с колоннами стояли попарно ишибы и мисс, а несколько патрулей еще и двигались вдоль дома. На территории владения Шенкера, начиная от черных ажурных решеток, огораживающих сад, заканчивались законы Фигрида и действовали правила, установленные независимыми великими ишибами. Таково было условие короля, с которым все согласились. Посетители прошли через ворота арку, кивая в ответ на приветствие подчиненных, и прошествовали внутрь дома через светло-желтую двустворчатую дверь. Однако едва они успели ступить в большой квадратный зал, расположенный сразу за входной дверью, как им решительно перегородили путь. Помехой был знаменитый лекарь великий ишиб Ундиард. «Прошу прощения, твое величество». Ундиард был одет неряшливо, даже подчеркнуто неряшливо, словно хотел показать с помощью поношенного коричневого халата, что чувствует себя здесь как дома. «Но я бы хотел подать жалобу, серьезную жалобу». Михаил очень торопился. Ему не было известно, как себя чувствует император, да и вообще надолго ли пришел в сознание, и в других условиях владыка Ранига просто отодвинул бы великого ишиба в сторону. Но сейчас, увы, король сам дал ему полномочия требовать и загораживать путь монархам очень большие полномочия. «Какую жалобу?» – спросил Михаил, укоряя себя, что не подумал об этом вопросе заранее. «На моего верховного ишиба?» «Совершенно верно». При упоминании об орале тонкие губы Ундиарта недовольно поджались, превратившись в узкую линию. «Рад, что твоему величеству уже известно об этом нешуточном деле. Нам с коллегами хочется надеяться, что максимум усилий будет приложен для того, чтобы...» «Все уже сделано», — махнул рукой Михаил, останавливая красноречивый поток слов. «Виновный наказан. Теперь нам с советником можно наконец пройти к императору», но великий ишиб не торопился освобождать путь. «Могу ли я узнать, какое наказание было выбрано?» — поинтересовался он с легким скепсисом в голосе. «Ведь всем известно, что наказания бывают разные, не легкое и не тяжелое», — строго ответил король, — «а точно соответствующие тяжести проступка. Лучше поговорим об этом после моей встречи с Мукантом. Но все же, твое величество, это ведь не секрет», — продолжал настаивать Ундиард. «Я, как пострадавшая сторона, имею право знать». «Да, имеешь», — вздохнул король, поняв, что от настырного великого ишиба так просто не отделаться. «К сожалению, я лишен возможности посадить Арала в тюрьму и не могу отправить его в ссылку. Он мне нужен здесь. Штраф, однако, представляется мне недостаточным. Поэтому я выбрал адекватное решение». Михаил глубоко вздохнул и добавил, стараясь, чтобы слова звучали веско и глубокомысленно: «Конфисковал и уничтожил его коллекцию, которую он собирал всю жизнь, чтобы Арал сам прочувствовал, каково это, когда вторгаешься на чужую территорию и разрушаешь чужую собственность». «Какую коллекцию?» — опешил Ундиард, на миг позабыв о приличиях. «Бабочек», — с грустью в голосе сообщил король. Дело в том, что мой верховный ишик всю жизнь собирал бабочек, в тайне от всех. Он хранил их у себя в покоях и возил с собой, чтобы любоваться и постоянно пополнять разными редкими экземплярами. А сейчас, увы, коллекция конфискована и уничтожена. Михаил наклонился к собеседнику и доверительно прошептал: «Я решил, что так будет справедливо, ведь не зря меня иногда называют Нерманом Справедливым. Это же ужасно», — выдохнул Ундиард. «Дело всей его жизни. И как он это перенес? Заперся в своих покоях, никуда не выходит, отказывается от еды и говорит, что его жизнь утратила смысл». Великий Ишик охнул. «Ну ничего, оклемается», — оптимистично добавил король. «Теперь нам можно пройти к императору, но твое величество, это же суровое наказание», — воскликнул Ундиард. «Арал ведь не разрушил мой сад полностью, а нанес только некоторый ущерб. Нужно будет сказать Арралу, что он, оказывается, собирал бабочек», — подумал Михаил, — «а то очень удивится, когда к нему придут с соболезнованиями. Эти великие ишибы, как дети, честное слово. Прав был Арал, когда говорил, что им скучно и они с течением времени от своего могущества сходят с ума, а чтобы не свихнуться окончательно, начинают на полном серьезе заниматься всякой ерундой. Вот мой великий ишик Йенер собирает образцы воды, доставленные со всего света. Нет, нужно придумать что-то такое, что с гарантией займет моих великих ишибов и не позволит им сойти с ума от безделья». Потрясенный Ундиард отошел в сторону, чтобы дать дорогу визитерам, но спохватился и закричал им вслед: «Твое величество, пусть бедный господин Арал не принимает всерьез запрет на посещение моего дома. У меня в саду встречаются иногда очень хорошие и редкие бабочки. Мне они не нужны, так что пусть забирает. Обязательно передам», — вежливо произнес король. «Я тоже подумал, что слегка перестарался с наказанием, поэтому подарю ему сачок. Знаешь, такое устройство для ловли бабочек, говорят, что их ловить с помощью аба уже не модно». Когда оба посетителя скрылись за дверью, Шенкер обернулся к королю и выразительно покрутил пальцем у виска, словно говоря: «И кому мы доверили императора?» Михаил кивнул и развел руками. Смысл жеста был понятен. «Согласен, но другого выхода нет. Хоть независимые великие ишибы и безумны, но неподкупные дело знают». Визитеры ускорили шаг, и уже через несколько секунд перед ними отворилась последняя дверь, ведущая во временную спальню императора. Король и советник осторожно вошли внутрь и предстали пред взором бледного муканта, лежащего на высоких голубых подушках. Пронзительные глаза единоличного правителя Фигрида запали и были обведены синюшными тенями. Похудевшие руки лежали поверх легкого белого одеяла, но на первый взгляд с обом все было в порядке. Ти больного тоже не указывала на какую-то определенную хворь, отражая лишь общую слабость. «Рад видеть, что твое величество пошел на поправку». Михаил осторожно приблизился к кровати. «Очень рад, благодарю». Слова у муканта получались едва слышными. «Мне рассказали о том, что вы с советником сделали для меня. Всегда рад служить твоему величеству», — гаркнул под ухом короля Шенкер. «Подожди, советник», — прошептал мукант. «Я так понимаю, что инициатива исходила не от тебя?» «Нет, твое величество, но я принимал непосредственное участие». «Знаю. Послушай, Нерман, ничего, что я по имени. Как угодно твоему величеству», — демократично ответил Михаил. «Называй меня мукант при неофициальных встречах». «Договорились», — улыбнулся король. «Так вот, Нерман, а почему ты сделал то, что сделал? Перевел меня сюда, поменял лекаря, и ты что-то знаешь, подозреваешь?» Михаил не сомневался, что даже на смертном одре император не утратит хватки. Еще бы, вопрос касался сохранения власти и возможной измены. У всех правителей на это чуткий нюх. «Подозреваю», — честно ответил Михаил. «Все это выглядит очень странно. Это внезапная непонятная болезнь». «Говори конкретнее», — прошептал мукант, называя имена подозреваемых. «Всех, не скрывая никого. Может быть, потом об этом поговорим», — предложил король, тревожась, что ему не удастся поднять самый главный вопрос. «Когда твое вето, почувствуешь себя получше. Здесь-то все равно полная безопасность. А вот насчет Уларата нужно решать как можно скорее. Сначала имена», — упрямо выдохнул мукант. Михаил обреченно покачал головой, но потом подумал, что на месте императора он бы сказал то же самое. «Сначала внутренние проблемы, а только потом внешние. Это будет долгий рассказ», — ответил король, смирясь с судьбой. «Конкретных имен мало, но я должен объяснить, почему убедил советников перевести тебя сюда. Продолжай». Мукант едва заметно пошевелил пальцами. Видно было, что движения даются ему с огромным трудом. Михаил оглянулся, увидел неподалеку табурет, попытался устроиться на нем с удобствами и начал. Все дело в этой странной болезни. Она никому не известна, не обладала никакими характерными признаками и развивалась не очень быстро. Я задал себе вопрос, может ли это быть ядом, может, если он действует медленно. Но что это за яд? Зачем использовать медленную отраву, если она не маскируется ни под какую болезнь? Это же бессмысленно. Быстрый яд был бы эффективнее и давал бы точную гарантию. Шенкер кивнул, Мукант прикрыл глаза. Оба были согласны. Получается, что не яд. Продолжал рассуждать Михаил. Я почти согласился с этим, но мне в голову пришла интересная мысль. А что, если это был все-таки яд, но даваемый неоднократно, а не большими порциями? Скажем, чтобы его нельзя было заметить в пище, советник ощутимо напрягся, а Мукант открыл глаза и уставился пронизывающим взглядом на короля. Такие случаи на моей памяти уже были точнее, я о них читал, спохватился Михаил, который не собирался рассказывать, как травили некоторых французских монархов, и поэтому решил сменить окружение твоего величества, то есть твое, Мукант. Так что, подозреваемых нет? Разочарованно спросил император. Мне придется допрашивать всех подряд? Почему же нет? Возразил Михаил. Есть. Во-первых, это Алиан и его люди. Если они отравили Арет, то почему не могли отравить и тебя? А во-вторых, кто-то из своих, из тех, кто хотел бы нагреть руки на смерти правителя Фигрида. Все равно придется допрашивать всех подряд, подытожил Шенкер. Отдай приказ, чтобы никто из моих слуг и охраны не покидал города, прошептал Мукант. Всех слуг можно собрать и запереть в одном месте, и глаз с них не спускать. Будет сделано, твое величество, кивнул Шенкер. Теперь можно поговорить и об Уларате, удовлетворенно выдохнул Мукант. Расскажи-ка мне, Нирман, что происходит. Примерно через полчаса Михаил и Шенкер вышли из комнаты императора. Когда дверь за ними закрылась, они остановились и посмотрели друг на друга, не обращая внимания на охрану. «Поздравляю, твое величество», — сказал советник. «Я тоже считал, что объединенным войскам нужен новый командующий». «Благодарю, заместитель», — ответил король. «Внесем-ка некоторое разнообразие в безмятежные будни войска, и сделаем это немедленно». Глава 15. Предложение. Если женщина признается в любви, значит, она уже отчаялась добиться этого от тебя. Некий обладатель красивой внешности, давший обет воздержания. Император Уларата плавал в небольшом бассейне полностью обнаженный и, скосив глаза, посматривал на Мадию, закутанную в пушистое желтое полотенце. Девушка нетерпеливо ходила вдоль бортика вперед и назад. Ее вид выдавал возмущение. Нрал не знал, наиграно оно или нет, но приготовился к худшему. «Но зачем ты сделал это? Ты ведь дал ему армию». Мадию наконец прорвало. «Это крах всему. Не понимаю, о чем ты говоришь». Нрал пытался плавать размеренным брассом, четко следя за тем, чтобы его движения не казались излишне торопливыми. «Ты избавился от него?» «Да, но какой ценой?» Вручил ему армию. Голос девушки переходил от шепота к приглушенному крику. Но потом она спохватывалась, полагая, что негоже кричать перед императором, и вновь громко шептала. «Вручил», — согласился Нрал. «Ну и что, в армии никто не выполняет моих приказов, кругом саботаж и измена. Я отдал то, что мне и так не принадлежит». А Алиан обещал, что уладит вопрос с Фигридом. «Алиан ко мне неплохо относится, Мадия. Если я пойму, что именно ему нужно, и это дам, то у нас не будет никаких проблем. Власть ему нужна, власть». Казалось, что кричать шепотом невозможно, но актрисе это удалось. «А если у него будет власть, то что останется тебе? Прием парадов по праздникам, посещение императорских школ в день выпуска, Нрал. Неужели ты не понимаешь?» Император старался дышать в такт грибкам. Он слышал, что правильное дыхание тоже успокаивает. «Мадея, с властью та же ситуация, что и с армией, ее нет. К тому же Алиан прав в том, что сейчас главная угроза – Фигрид. Нам еще повезло, что у них что-то стряслось с императором. Иначе фигридские войска уже были бы здесь. Мы ведь не готовы, Нрал. Умоляю». Мади опустилась на колени и, не обращая внимания на упавшие полотенце, протянула руки к воде. «Фигрид ведь меньшее зло. С ним всегда можно договориться. Напиши императору. Напиши его советникам. Скажи, что согласен поделиться шахтами. Но пусть они окажут помощь. Пусть дадут тебе войска, а ты покараешь изменников. Ни Мукант, ни его преемник не откажут. Каждый может очутиться на твоем месте». На лице Нрала отразилось колебание, которое он подавил усилием воли. «Поздно, Мадея, поздно», — сказал император. «Ты просто не знаешь всего. Когда тебя ставят перед выбором определенного рода, то тут уже не до Фигрида. К тому же все выглядят так, что мы победим в кратчайшие сроки. Возможно, это укрепит мою репутацию». «Как мы победим, Нрал? Как?» — устало спросила девушка. «Фигрид силен, несмотря ни на что. Алиан рассказал мне свой план», — ответил император, подплывая к бортику, поближе к девушке. «Он очень изящен. Часть войск Фигрида расположена поблизости, а остальные — около столицы. Мукант просто не успел перебросить сюда все, что можно. А Алиан не станет сражаться с ними. Ни здесь, ни там. Он просто пройдется по богатым северным провинциям Фигрида, захватит несколько крупных городов и заставит врага пойти на переговоры. И эти переговоры будут уже не о шахтах. Такая победа укрепит репутацию Алиана», — вздохнула Мадея, вороша рукой волосы императора. «Но разве возможен быстрый захват провинций? Армия ведь движется медленно». Алиан решил, что возьмет с собой только ишибов. «Если все пойдет как надо, то потерь практически не будет. Видишь, какой хороший план. Даже став королем, Михаил никогда не думал, что окажется во главе войск могущественной империи. Он, конечно, допускал, что может иметь к этим войскам некоторое отношение, но лишь в качестве их жертвы. Теперь волею проведения и благодаря собственным действиям в его руках сосредоточилась огромная власть, способная изменять судьбы мира. Готов ли был Михаил к этому испытанию? Король не задавал себе такого вопроса, воспринимая случившееся как должное. Он не был уже тем растерянным пришельцем неизвестно куда, который ничего не знал о местных порядках. За его плечами осталось несколько войн. Он приобрел опыт и теперь уже не зависел от советников так, как в самом начале. Король был полон решимости действовать. «Я хочу видеть армию», — заявил он опешившим фигридским военачальникам. «Сегодня же, и простые солдаты меня интересуют в наименьшей степени. Ишибы и мисс, вот кого хочу видеть. Постройте всех. Но, господин командующий», старый генерал Ишиб Суниард был больше всех ошарашен напором нового начальства, когда король Раниго начал свое первое выступление перед высшими офицерами в одном из просторных залов императорского дворца. Большинство ишибов входит в состав обычных тысяч. 10 к 1. 100 ишибов на 1000 солдат. Это же обычное правило. «Переформировать», — отрезал король. Он возвышался над сгрудившимися офицерами, стоя на ступенях, на которых мог бы быть трон. Но Михаил предпочел обойтись без него. Королевский титул мало что значит для имперских генералов. Нужно указать им на главное, перед ними командующий, второй человек после императора в столице и первый на поле боя. «Как переформировать, господин командующий?» Михаилу показалось, что длинный мясистый нос генерала затрясся. «А солдаты? Куда определить солдат?» Насчет полезности солдат у короля Раниго было собственное мнение, которое он предпочитал не высказывать вслух. Армии многих стран этого мира в тех случаях, когда назначалось место первой битвы, сражались удивительно однообразным способом. К этому месту подтягивали войска, и лишь потом начиналось веселье, относительно безопасное для ишибов, но губительное для солдат. Последние использовались в качестве подушки между основными ударными силами, служащей для отвлечения противника или замедления его движения. Такие битвы в мире гор напоминали сражения между исполинами, сопровождаемыми многочисленными карликами. Карлики могли представлять угрозу для ишиба-исполина, только если наваливались на него скопом, предварительно окружив. Простых солдат можно было не беречь, и часто сражение заканчивалось, когда подушка из ней ишибов таяла, а ишибы какой-то из сторон, узрев недостаток своих сил, отступали с минимальными потерями. Только конница играла более-менее значительную роль, никто из ишибов не рискнул бы оказаться на пути лавины, ощетинившейся копьями. Конечно, и среди ишибов бывали изредка чудовищные потери, но чаще всего гибли исключительно простые солдаты, как это часто бывало и на земле, где не существовало никакой магии. Михаил находил смерть обычных воинов бессмысленной. Сотни гибли лишь за тем, чтобы создать удачную ситуацию для атаки ишибов друг на друга, словно дело происходило не в поле, а в лесу с меняющими свое положение деревьями солдатами. Сражения только между ишибами проходили реже и считались неимоверно затратными. Эти потери были точно невосполнимыми и резко ослабляли правителя. Некоторые монархи предпочитали отдать часть земель, но сохранить ишибов, иначе можно было легко потерять все. «Солдаты пусть медленно двигаются вслед за нами». Михаил едва сдержался, чтобы не приказать простым воинам оставаться в казармах, но рассудил, что во время оккупации уларадских земель они могут пригодиться. Мы их не будем ждать. Оставьте каждой 1000 по 10 ишибов, остальные – в строй. Но это ведь не маленькая вылазка, а большая война, продолжал настаивать генерал. Среди ишибов могут быть значительные потери. Большая война без больших сражений, отрезал король. Хватит, выполняйте. Михаил пока не хотел делиться своими планами. Он ожидал хаоса во вражеских рядах и не собирался терять время на то, чтобы прорубаться через ряды тысяч простых солдат. Король был не прочь прорваться прямо к уларадскому штабу. Советник Шенкер тоже очень спешил. Он пытался делать два дела одновременно. Организовывать эмисс и выполнять приказ императора по задержанию всех слуг. Для слуг был найден дом, не тюрьма, но вскоре выяснились такие любопытные подробности, что советник оказался вынужден поделиться ими с непосредственным начальством, командующим. «Прошу разрешения у твоего величества присоединиться к армии позже», — сказал Шенкер. «Выступление намечено на эту ночь, а я постараюсь нагнать основные силы утром следующего дня». «Что случилось?» — спросил король, которого заявление заместителя застало врасплох. «Михаил как раз принимал доклад Торка и Маэта о готовности солдат в амулетах Тирата. В королевском дворце сборы шли полным ходом. Советник, ты мне будешь очень нужен во время военных действий. Кто лучше тебя понимает, эмисс? Кто сумеет как надо распорядиться ими? Утром может быть уже поздно. Мы не будем задерживаться». На лице Шенкера была написана легкая растерянность, как у человека, который разрывается между долгом и другим долгом. Он с подозрением посмотрел на Торка и Маэта, отошедших от королевского стола, чтобы освободить место для важного посетителя. Однако, если судить по лицу советника, он подумал, что Торк и Маэт, если и не заслуживают доверия, то точно не имеют никакого отношения к обсуждаемому вопросу, и Шенкер вновь обернулся к королю. «Его Величество поручил мне разобраться со слугами», — ответил советник, — «и вынужден сказать, что семеро пропали. Семеро из 235 служителей внутренних покоев бесследно исчезли, их никто не видел уже два дня. Трое из них имели отношение к кухне. Я не знаю, что делать, твое величество. Их нужно найти. Не припомню, чтобы императорские слуги исчезали вот так. Дела а», — пробормотал Михаил, нахмурив брови. «Что-то многовато пропало. Но почему, советник? Ты этим должен заниматься лично. Перепоручи кому-нибудь. Война важнее. Император ведь в безопасности. Я бы перепоручил», — вздохнул Шенкер. «Но кому? Говоря откровенно, в свете последних событий только твое величество и я вне подозрений. Всех остальных подозреваю. Твое величество был прав. Нужно разить каждого. Вызови коменданта из ближайшего городка», — посоветовал король. «Дай ему полномочия. Приставь соглядатая, лучше двух. Пусть со своими людьми ищет пропавших.